25. Болото. Выйдя из лагеря по направлению к берегу реки, Атос и Монг пошли той дорогой, которой Дигби провел рыбаков от Твида до лагеря. Вид этих мест, перемены, происшедшие здесь по воле людей, сильно подействовали на воображение впечатлительного Атоса. Все его внимание было приковано к этим пустынным местам, а все внимание Монга — Атосу. Атос шел задумавшись и вздыхая, то поднимая глаза к небу, то устремляя их в землю. Дигби, встревоженный последним приказанием генерала и особенно голосом, каким оно было отдано, прошел шагов 20 за ночными пешеходами. Но генерал обернулся, точно удивляясь, почему не исполняют его приказаний, и адъютант, поняв свою нескромность, вернулся в палатку. Он решил, что генерал хочет тайно осмотреть лагерь, как обыкновенно делают все опытные полководцы перед решительным сражением. Дигби старался объяснить себе присутствие Атоса, как обычно объясняют себе подчиненные таинственные поступки своих начальников. Он принимал Атоса за шпиона, доставившего генералу сведения. Минут 10 шли они между палатками и караулами, которых было очень много около штаб-квартиры. Потом он вышел на мощенную щебнем дорогу, которая разделялась на три ветви. Левая ветвь вела к реке, средняя через болото к Ньюкасклскому аббатству, а правая тянулась вдоль передовых линий лагеря Монка, наиболее близких к армии Ламберта. За рекой находился передовой пост армии Монка, наблюдавший за передвижением неприятеля. Он состоял из 150 шотландцев. Они пересекли Твид вплавь и в случае атаки должны были снова переплыть реку по сигналу тревоги. Но так как в тех местах не было моста, и поскольку солдаты Ламберта так же мало стремились бросаться в воду, как и солдаты Монка, последний не ждал особых осложнений с этой стороны. На этом берегу реки, в шагах 50 от старинного аббатства, рыбаки получили пристанище среди бесчисленного множества маленьких палаток, поставленных солдатами соседних кланов, которые привели с собой своих жен и детей. Весь этот беспорядок при свете луны являл захватывающую картину. Полумрак облагораживал каждую мелочь. И свет, этот льстец, что льнет лишь гладкой стороне вещей, отыскивал на каждом заржавленном мушкете еще нетронутое местечко и на каждом лоскутке материи самый белый и чистый кусочек. По темному полю, освещенному двойным светом, серебристыми лучами луны и красноватыми отблесками потухающих костров, Монг вместе с Атосом подошел к перекрестку трех дорог. Тут он остановился и, обращаясь к своему спутнику, спросил: «Сударь, узнаете вы дорогу?» «Если я не ошибаюсь, генерал, средняя дорога ведет прямо в аббатство». «Именно так. Но нам понадобится огонь, когда мы войдем в подземелье». Монг обернулся. «Кажется, Дигби шел за нами», — сказал он. «Тем лучше. Он достанет нам огня». «Да, генерал. Какой-то человек вон там уже давно идет следом за нами». «Дигби!» — крикнул Монг. «Дигби, пойдите-ка сюда». Но тень, вместо того, чтобы повиноваться, отскочила, как будто с удивлением, нагнулась и исчезла слева на дороге, которая вела к тому месту, где ночевали рыбаки. «Очевидно, это не Дигби», — проговорил Монг. Оба следили глазами за тенью, пока она не пропала. Но человек, бродящий в 11 часов в лагере, где стоят 10 тысяч солдат, — вещь неудивительная. Монг и Атос не придали этому значения. «Однако нам непременно нужен огонь, факел или что-нибудь в этом роде, иначе мы не будем знать, куда идти. Поищем?» — предложил Монг. «Генерал, первый встречный солдат посветит нам». «Нет», — сказал Монг, желая узнать, нет ли сговора у графа де ля Пер с рыбаками. «Нет. Проще взять одного из тех французских рыбаков, которые сегодня привезли мне рыбу. Они уезжают завтра, значит, лучше сохранят тайну. Если в шотландской армии разнесется слух, что в Ньюкасклском аббатстве находят сокровища, то мои горцы вообразят, что под каждой плитой лежит по миллиону, и не оставят камня на камне». «Как вам угодно, генерал», — отвечал Атос непринужденно. Видно было, что ему все равно, кто пойдет с ними, рыбак или солдат. Монг подошел к дороге, на которой исчез тот, кого он принял за Дигби. Тут он встретил патруль, обходивший палатки и направлявшийся к штабу. Патруль остановил генерала и его спутника. Монг произнес пароль, и их пропустили. Один из спавших солдат, услышав шум шагов, проснулся. «Спросите у него, где рыбаки», — обратился Монг к Атосу. «Если спрошу я, он узнает меня». Атос подошел к солдату, который указал ему палатку. Монг и Атос пошли в ту сторону. Генералу показалось, что когда они подходили к палатке, промелькнула та самая тень, которую они уже видели. Но, войдя в палатку, он убедился, что ошибся, потому что там все спали. Атос, опасаясь, чтобы его не сочли сообщником французов, остался у входа в палатку. «Эй!» — крикнул Монк по-французски. «Вставайте!» Два или три человека приподнялись. «Мне нужен человек, чтобы посветить нам», — продолжал Монк. Все пришло в движение. Некоторые из рыбаков вскочили, другие заворочились, первым встал их предводитель. «Можете положиться на нас», — произнес он голосом, от которого Атос вздрогнул. «Куда надо идти?» «Увидишь. Бери факел, скорей». «Сейчас, милорд, угодно, я провожу вас. Ты или другой все равно, только бы кто-нибудь посветил мне». «Странно», — подумал Атос, — «какой удивительный голос у этого рыбака». «Эй, огня!» — закричал рыбак. «Ну, живей!» Потом шепнул на ухо своему соседу. «Ступай, Менвиль, возьми фонарь и будь готов ко всему». Один из рыбаков высек огонь, зажег кусок трута, фонарь загорелся. Тотчас вся палатка осветилась. «Готовы ли вы, сударь?» — спросил Монк у Атоса, который отвернулся, чтобы не выставлять на свет свое лицо. «Готов», — отвечал он. «А, это французский дворянин», — сказал предводитель рыбаков. «Хорошо, что я передал поручение тебе, Менвиль. Он, может быть, узнал бы меня, свети». Они вели разговор у глубине палатки, и так тихо, что Монк ничего не слышал, он беседовал с Атосом. Менвиль, между тем, готовился в путь, вернее, выслушивал приказания своего начальника. «Скоро ты там?» — спросил Монк. «Я готов», — отвечал рыбак. Монк, Атос и рыбак вышли из палатки. «Этого не может быть», — подумал Атос. «Что за нелепая мысль взбрела мне в голову?» «Ступай вперед последней дороги, да поскорее», — приказал Монк рыбаку. Не прошли они и 20 шагов, как из палатки опять скользнула тень, и, скрываясь за столбами, вбитыми по сторонам дороги, с любопытством стала следить за генералом. Все трое скрылись в ночном тумане. Они шли к Ньюкаслу, белые камни которого виднелись вдали, как надгробные памятники. Постояв несколько секунд под воротами, они вошли во двор. Ворота были разрушены ударами топора. Тут в безопасности спал караул из 4 человек. Настолько сильна была уверенность, что с этой стороны не может быть нападения. «Караульные не помешают нам?» — спросил Монк у Атоса. «Напротив, генерал, они помогут перекатить бочонки, если вы позволите». «Вы правы». Сонные солдаты сразу встрепенулись, услышав в траве и кустарнике, разрушившемся у ворот, шаги неведомых посетителей. Монк сказал пароль и вошел в аббатство. Впереди двигался моряк с фонарем. Монк держался сзади и наблюдал за малейшим движением Атоса. Он прятал обнаженный дирк в рукаве и при первом подозрительном жесте француза мог заколоть его. Но Атос твердо и уверенно пересекал дворы и залы. В здании не было ни дверей, ни окон. Кое-где подожженные двери обуглились внизу, но огонь погас, не будучи в силах охватить массивные дубовые створки, обитые железом. Все стекла в окнах были разбиты, и в зиявшие дыры вылетали ночные птицы, испуганные светом фонаря. Летучие мыши беззвучно чертили круги над пришельцами, фонарь отбрасывал их тени на высокие стены. Это зрелище могло успокоить человека, привыкшего рассуждать. Монк заключил, что в монастыре нет никого, потому что тут еще оставались дикие птицы, улетавшие при приближении человека. Пробравшись между обломками, Атос вступил в склеп, который находился под главной залой и соединялся с часовней. Там он остановился. «Мы пришли, генерал», — сказал он. «Так вот эта плита?» «Да». «В самом деле я узнаю кольцо, но оно плотно прижато к плите. Нам нужен рычаг. Его нетрудно достать». Осмотревшись кругом, Атос и Монк увидели небольшой ясень 3 дюйма в диаметре. Он вырос в углу у стены и, дотянувшись до окна, закрывал его своими ветвями. «Есть у тебя нож?» — спросил Монк у рыбака. «Есть». «Срежь это деревце». Рыбак повиновался, хотя нож его пострадал от этой операции. Из деревца сделали рычаг, затем все спустились в подземелье. «Встань здесь», — сказал Монк рыбаку, указывая на угол склепа. «Мы хотим достать порох. Твой факел нам опасен». Рыбак со страхом отступил и не сдвинулся с указанного места. Монк и Атос зашли за колонну. Луч месяца играл на плите, ради которой граф де ля Фер совершил такое дальнее путешествие. «Вот она», — проговорил Атос, указывая Монку на латинскую надпись. «Да, вижу», — отвечал Монк. Потом, желая дать французу последнюю возможность отказаться от поисков, прибавил. «Замечаете ли вы, что в этом склепе уже побывали люди, многие статуи разбиты?» Вы, вероятно, знаете, милорд, что ваши шотландцы из религиозного чувства отдают под охрану надгробных статуй все драгоценности покойников. Поэтому солдаты могли подумать, что под пьедесталом этих статуй, украшающих многие могилы, хранятся сокровища. Вот почему они разрушили статуи и пьедесталы. Но над гробницей смиренного каноника нет статуи, она совсем простая. Ее охраняет еще суеверный страх, который питают ваши пуритане к кощунству. Смотрите, она нигде не пострадала. Правда, кивнул Монк. Атос взялся за рычаг. Хотите, я помогу вам? Спросил Монк. Благодарю вас, милорд. Я не хочу, чтобы вы приложили свою руку к делу, за которое вы, может быть, не приняли бы на себя ответственности, если бы знали ее последствия. Монк поднял голову. Что вы хотите сказать? Спросил он. «Я хочу сказать, но этот человек...» «Постойте», — сказал Монк. «Я понимаю, чего вы боитесь, и сейчас испытаю его». Монк повернулся к рыбаку, который стоял боком и весь был освещен фонарем. «Поди сюда, приятель», — произнес он по-английски повелительным тоном начальника. Рыбак не сдвинулся с места. «Хорошо», — продолжал Монк. «Он не понимает по-английски. Говорите по-английски, сударь, если вам угодно». «Милорд», — отвечал Атос. «Мне часто случалось видеть людей, которые в известных случаях так владеют собой, что не отвечают на вопросы, предложенные им на знакомом им языке. Рыбак может быть гораздо умнее, чем мы думаем. Отошлите его, милорд, прошу вас». Монк подумал, решительно он хочет остаться со мною с глазу на глаз здесь, в склепе. Все равно, пойдем до конца. Один человек стоит другого, а нас только двое. «Друг мой», — обратился Монк к рыбаку, — «поднимись по лестнице, по которой мы спустились, и стереги, чтобы нам не помешали». Рыбак хотел исполнить приказание. «Оставь здесь фонарь», — сказал Монк. «Он может обнаружить твое присутствие и навлечь на тебя мушкетный выстрел». Рыбак, видимо, оценил совет, поставил фонарь на землю и исчез под сводами лестницы. Монк взял фонарь и отнес его к колонне. «Послушайте», — спросил он, — «действительно ли в этой гробнице спрятаны деньги?» «Да, милорд. И через 5 минут вы перестанете сомневаться». С этими словами Атос силой ударил по крышке гробницы. Алибаст треснул, в нем показалось отверстие. Атос вставил рычаг в трещину, и вскоре куски алибаста начали отделяться один за другим. «Милорд», — начал Атос, — «я говорил вам...» «Да, но я еще не вижу бочонков», — отвечал Монк. «Если бы у меня был кинжал», — сказал Атос, оглядываясь по сторонам, — «вы бы скоро увидели их. К несчастью, я оставил мой кинжал у вас в палатке». — «Я бы дал вам свой», — отвечал Монк, — «но боюсь, что его лезвие слишком хрупко для такой работы». Атос стал искать около себя какой-нибудь предмет, способный заменить нужное орудие. Монк следил за каждым движением его рук, за каждой переменой выражения его глаз. «Спросите ношу рыбака», — посоветовал Монк. Атос подошел к лестнице. «Друг мой», — попросил он у рыбака, — «бросьте мне свой нож, он мне нужен». Нож зазвенел на ступеньках. «Возьмите его», — сказал Монк. «Мне кажется, это неплохой инструмент. Крепкая рука может мастерски воспользоваться им». Атос, по-видимому, придал словам Монка самый простой и обычный смысл. Он не заметил даже, как Монк отступил, давая ему пройти, и положил левую руку на рукоятку пистолета, продолжая держать дирк правой. Атос принялся за работу, повернувшись спиной к Монку и верив ему в свою жизнь. В продолжение нескольких секунд он так ловко и метко ударял по крышке, что пробил ее насквозь. Монк увидел 2 бочонка, лежавшие рядом. «Милорд», — усмехнулся Атос, — «видите, предчувствие не обмануло меня». «Да, и, надеюсь, вы удовлетворены». «Разумеется. Потеря этих денег была бы для меня чрезвычайно чувствительна. Но я был уверен, что Бог не позволит, чтобы погибло золото, которое должно помочь восторжествовать правому делу». «Клянусь честью, вы столь же таинственны в речах, как и в делах», — сказал Монк. «Я только что не вполне понял вас, когда вы заявили, что не хотите возлагать на меня ответственность за это дело». «Я имел причины сказать вам так». «А теперь вы говорите о каком-то правом деле. Что разумеете вы под этими словами?» «В настоящий момент мы защищаем в Англии 5 или 6 дел. Это не мешает каждому из нас думать, что его дело не только правое, но и самое благое». «Какое дело защищаете вы? Говорите смело. Я хочу знать, согласны ли мы во мнениях об этом предмете, которому вы придаете такое значение». Атос устремил на Монка проницательный взгляд, казалось, читавший его мысли. Потом он снял шляпу и заговорил торжественным голосом, в то время как Монк, слушая его, задумчиво смотрел в глубину темного подземелья, поглаживая подбородок и усы.